Андреевское благотворительное общество начало свою деятельность с раздачи денежных пособий неимущим. Чтобы избежать наплыва нищих, общество поставило условием, что пособия будут выдаваться тем, кто живет на территории прихода не менее года. Сначала обратили внимание на нищих, которые толпились на церковной паперти, их переписали, обследовали положение и действительно нуждающимся назначили денежное пособие. Общество с самого начала стремилось к выдаче ежемесячных пособий, единовременные пособия выдавались в случаях исключительных – пожар, болезнь, несчастный случай. Людям, получающим пособие от общества, было запрещено просить милостыню. Но не все подчинялись этому правилу. Были нищие, которые не хотели променять собирание милостыни даже на довольно значительное пособие от общества, так как промысел этот был небездоходен. Если человек не оставлял нищенство, то пособие прекращали выплачивать. В первый год было выдано 139 ежемесячных денежных пособий и 18 единовременных. За помощью обращались главным образом женщины-вдовы с детьми или неспособные работать из-за болезни. Мужчины обращались редко. Общество не требовало от нуждающихся письменных заявлений, а вполне довольствовалось просьбой на словах и сообщением адреса. Попечитель участка посещал нуждающихся на дому и докладывал о них на ближайшем совете общества, который собирался 5 или 6 раз в год. Согласно решению, попечитель снабжал нуждающихся билетиками, которые и служили казначею квитанцией для выдачи пособия. С момента основания общества стало ясно, что только раздача денежных пособий – недостаточное средство для борьбы с бедностью. Необходимо было создать приют для престарелых и детей, ремесленную школу, где обучались бы полезным ремеслам дети приходских бедных, чтобы с ранних лет они не приучались к праздношатанию. В первый же год работы общества одному из попечителей было поручено подыскать квартиру, чтобы снять ее в наем для приюта престарелых женщин, но подходящую по цене сухую и светлую квартиру удалось найти только на второй год, на 5-й линии в доме номер 12. И 1 июля 1871 года там открылся первый приют для 26 престарелых женщин и 4 девочек. Но помещение это оказалось неудобно тем, что являлось съемным. Его невозможно было переоборудовать для нужд приюта, поэтому появилась мысль о строительстве собственного дома. В 1872 году члены совета обратились к министру внутренних дел с просьбой предоставить обществу право приобретения недвижимой собственности для размещения благотворительных заведений, и в 1874 году Министерством внутренних дел был утвержден новый для общества устав, предоставляющий ему право приобретать недвижимую собственность для устройства благотворительных заведений. На деньги, пожертвованные благотворителями, было куплено дворовое место на 13-й линии Васильевского острова под номером 26. И в 1877 году приступили к строительству трехэтажного каменного дома.